Подвиг Христа останется в летописях мира и в хронике Акаши. Примечание: все события, происходящие на земном плане, отпечатываются в тонкой материи высшего плана и остаются как снимки с происходящих событий навсегда. Навсегда как образец величайшей жертвы и величайшего самоотречения во имя сострадания и любви к погибавшему человечеству. Нам неизвестны все причины, вызвавшие надобность в жертве Христа, точно так же неизвестны и все следствия, достигнутые этой жертвы. Жертва Христа чтится во всех мирах и на всех планах бытия. Вот что говорит о жертве Спасителя мира Христа Новое Откровение. Цитата. «Прекрасно, что вы почитаете дни великой жертвы. Пусть каждое сердце человеческое почерпнет силы для подвига из чаши Спасителя. Не будем, как дикари, враждебные друг другу. Должно окончиться время распятия и убийств. Слышите ли? Нужны исповедники истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет злоба, хотя бы в дни великих страданий, когда была испита чаша за весь мир. Можете понять, что едина середина всего сущего. Не может быть двух сосредоточий вращения, и безумны те, кто не принимают величия беспредельности. Такую меру измеряется жертва несказуемая. Когда в природе земной поспешала жертва принятия всех проявлений всего мира, нет слов на языках человеческих описать причины этого священного геройства. Можно собрать все слова превысшие, но лишь сердце в трепете устремления поймет славную красоту. Не дозволяйте хотя бы по невежеству злословить и кощунствовать. Каждый кощунствующий погружает себя во тьму безумия. Так учите утверждать спасение духа, чтобы ничто темное не коснулось во дни огненной чаши». Мир огненный, часть 1, параграф 584. Вот что говорит о жертве Бхагавад-гита. «Тот, кто утратил желание и освободился, чьи мысли покоятся в мудрости, кто совершает действие как жертву, все деяния того растворятся бесследно. Некоторые йоги приносят в жертву светозарным, другие приносят жертву лишь в огне Брахмана. Некоторые придают слух и остальные чувства в жертву огням обуздания, другие приносят звук и другие предметы чувств в жертву огням, сжигающим чувственность. Еще другие, в зажженной мудростью огонь слияния, достигнутый самообузданием, ввергают как жертву всей деятельности, чувств и все жизненные отправления. Иные отшельники и люди суровых обетов приносят в жертву все, что имеют, другие свои подвиги йоги, углубленного чтения и мудрости. Другие выдыхание жертвуют вдыханию, и вдыхание выдыханию, сдерживая течение вдыханий и выдыханий и отдавшись пранаяме. Другие, воздержанные в пище, жертвуют свое жизненное дыхание дыханию жизни. Все они обладают совершенным знанием жертвы и жертвою освободились от греха. Питающиеся жизнь дающими остатками от жертвоприношения соединяются с неизменным Брахманом. Не для того этот мир, кто не жертвует, тем более не для него мир иной, о лучший из Куру. Многочисленные и разнообразные жертвы, воздаваемые пред лицом Брахмана, знай, что все они рождены от действия. Познав это, ты будешь свободен. Лучше всяких внешних жертв – жертва мудрости, о Парантапа. В мудрости, о Партха, все действия завершаются в своей целости. Познай это послушанием, пытливостью и служением. Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят тебя в мудрость. И познав это, ты больше не впадешь в такое смятение, о Пандава, ибо ты узришь все существа без исключения в едином. И таким образом во мне. И если ты даже величайший из грешников, на ладье мудрости ты все же переплывешь пучину греха. Как огонь, превращающий в пепел топливо, так и огонь мудрости сжигает все деяния дотла.